Глава 4. После такой эпичной встречи впору было хватать свои вещи и бежать без оглядки. Знала же, с темными связываться себе дороже. Но это была бы не я, если бы сдалась после первого поражения. Вместо этого я достала бутылочку игристого, которую прихватила из матушкиных запасов перед отъездом. Кто же знал, что стратегический запас пригодится так скоро? У меня был повод, и не один. Во-первых, я нашла дальнюю родню. К тому же Мартелла точно станет мне хорошей подругой. Это, несомненно, плюс от приезда в академию. Во-вторых, я все-таки крупно влипла. Увы, так глупо попасться – это минус. Но как из этого выпутаться, я подумаю завтра. А сегодня выпью бокальчик в приятной компании. Я прекрасно понимала, что от ректора теперь стоит ждать подвоха на каждом шагу. Он не заставил себя долго ждать. Сюрприз ждал меня рано утром, еще до рассвета. Я проснулась, видимо, что-то почувствовала. Мартелла еще спала. А на моем прикроватном столике появился огромный букет красных роз. Внизу небольшая коробка с розовым бантом. Цветы? Серьезно? Еще и красные розы. Как пошло! Вот только пока я добралась до букета, поймала себя на том, что улыбаюсь. Акстись, Марси! Этот жест не от большой любви! Добравшись до цветов, я взяла в руки всю охапку. С трудом удалось обхватить все и направилась к окну. Призвав магию, я распахнула створки. Прохладный ночной воздух тут же проник в комнату, а затем и под мою ночную сорочку. Аромат роз усилился, и я не удержалась, нырнула носом в нежные бутоны. Эх, а ведь это первый букет от стороннего мужчины, а не родственника. Поклонников у меня не было. Видимо, не только родители видели мое будущее королевской невестки, но и вся высшая знать. Оттого никто и не решался ухаживать за Марселиной Залман. Испытав каплю жалости к ни в чем не повинным цветам, я выбросила их в окно. Надеюсь, их отправитель заметит мой широкий жест, иначе эта красота пострадала зря. Что лежало в коробке, я догадывалась. На ней имелась печать одного из самых дорогих в Архаиме модных домов. Но увиденное внутри заставило меня выругаться. «Мерзавец!» – прошипела я, стараясь быть как можно тише, чтобы не разбудить соседку. Внутри лежало самое легкомысленное нижнее белье, которое я осмелилась бы надеть. «Пошляк!» Я подцепила пальцами черное кружево. На нем были вышиты красивые зеленые листья и розовые цветы. За счет рисунка комплект не смотрелся так уж вульгарно, скорее игриво и притягательно. И однозначно красиво. Настолько, что рука не поднялась поступить с ним так же, как с цветами. Да и мало ли кто и что подумает, если найдет это под нашими окнами. Да даже идти и возвращать эту коробку было бы плохой идеей. Очень странно, если адептка Залман заявится с подобным в кабинет к ректору. Или, что еще хуже, к нему в покое. Не удержавшись, я спрятала неожиданный подарок в шкаф. Если кое-кто рассчитывает его увидеть на мне, то сильно заблуждается. Увы, похоже, до ректора никак не дойдет. Моя невинность не продается. «Отлить немного крови, пожалуйста. Хоть пару литров, мне не жалко. Артефакты помогут восстановиться даже после такого. Но не вот это вот все». Весь день я ждала подвоха от ректора, но он не спешил что-либо предпринимать. Время тянулось мучительно медленно в ожидании следующих экзаменов. В целом, мне не на что было жаловаться. Я хотя бы теперь точно знала, откуда может прийти угроза. Не зря говорят «держи врага ближе, чем друга». Единственное, что омрачило эти дни, так это встреча с Эдрианом. Младший принц тоже был не рад меня видеть и срывал злость на других. Он появился в столовой и, как всегда, баловался своими артефактами из королевской сокровищницы. На этот раз принц прятался под артефактом невидимости от излишнего внимания адептов. На мой взгляд, так себе идея. Разумеется, его чуть не сшибли. Хотя такого бугая сложно сбить с ног. Зато ему досталась полная тарелка каши на брюке. Мартелла едва спасла от гнева принца какую-то девчонку, с которой оказалась знакома. Сероглазая мышка мне сразу понравилась. Она не стала покорно угождать принцу, а пыталась выйти из конфликта, сохранив достоинство. Таких людей надо держать поближе, и я пообещала себе подружиться с ней. А вот моя соседка действовала более радикально. К каше добавился стакан морса на рубашку. Я, конечно, в душе ликовала. Наконец-то хоть кто-то сбил с принца королевскую спесь. Увы, из-за стычки с принцем меня ждала внеочередная встреча с ректором. Пусть я в этом не участвовала, но не могла оставить девушек одних в беде. Что-то подсказывало, Эдриан не просто так стоял посреди столовой, а кого-то искал из своего не очень надежного укрытия. Да-да, дело только в этом, Марси. А вовсе не потому, что до смерти хочется полюбоваться на физиономию синеглазого мерзавца. Поцелуй врезался в память, казалось, навсегда. Я то и дело прокручивала в голове эти мгновения. Да и настораживала меня тишина после этого многообещающего «это мы еще посмотрим», не считая цветов и подарка. Так что, когда девчонок повели к ректору, все тот же магистр Аксельдер-младший и магистр Азара, я присоединилась к ним за компанию. «Доброе утро, ваше высочество!» Часть меня желала проигнорировать принца, но другая, отнюдь не такая разумная, жутко хотела его поддеть. «Не меня ли ты искал? Все глаза проглядел!» «Тебя!» — признался Эдриан, буркнув недовольно. «Хотел поздороваться?» «Хотел посоветовать уехать!» «Ага, бегу и спотыкаюсь, теряя туфли!» «В твоих советах не нуждаюсь!» «Надеюсь, наша взаимная нелюбовь не добавит мне проблем в академии. И так хватает!» В приемную мы ввалились внушительной толпой. «Что случилось, магистр Азара?» Послышался голос ректора, дверь в кабинет оказалась открыта. А я поймала себя на совершенно неправильной реакции. От низких интонаций по коже пошли мурашки. Это точно неправильно. В кабинет ректора я заходила последней, так что даже не сразу увидела Доминика. «Лучше будет, если вы сами выясните детали. Но из того, что я успел увидеть, девицы напали на принца. Использовали магию». Совершенно неверно преподнес ситуацию магистр Азара. Ох, и не нравится же мне этот тип. Возмутительный поклёб. Я не собиралась терпеть этот беспредел. Давайте, может, еще принца сделаем жертвой. Беспредел. Единственное, что сделал правильно ректор Королевской Академии, так это выставил неприятного магистра Азара, оставив в кабинете только своего брата, и предпочел сам разбираться в ситуации. Может, все не так запущено, и он не совсем законченный мерзавец, раз ему не плевать на адептов. «Ну и кто расскажет, что произошло?» Никто не спешил отвечать, и я решила, что мне-то точно нечего бояться. «Я все видела и могу рассказать, но меня тут же перебили». «Нет, вы молчите», — остановил меня Доминик, ткнув пальцем в мою сторону, при этом даже не взглянул на меня ни разу. «Вот, значит, как. С утра цветы и красивое белье, а теперь даже не смотрит в мою сторону. Это вообще как понимать? Он издевается?» К счастью, оказалось Мартелли не занимать наглости, как и мне. Она умудрилась обставить все так, чтобы и с принцем не поругаться, и нам не быть виноватыми. Вот только такая справедливость стоила им всем отработки. «Леонайд, сообщишь Дори, что я ей назначил еще 4 помощников?» Обратился ректор к брату, как только с разбирательством было закончено. «Так, стоп. Постойте!» Не стала я молчать, чувствуя подвох. «Я не ослышалась? Вы сказали 4? А вас разве не 4? Этот мерзавец хитро прищурился и, наконец, поднял на меня взгляд. Я оказалась к этому не готова. Мысли тут же спутались, а ноги чуть не подкосились. «Но я же...» «Вы еще с прошлого раза напрашиваетесь на отработку, так что...» «Ничего не было», — повторил ректор недавние слова принца. «Так что отработка за то, что вы навели шум в столовой и потратили мое время попусту. В том числе и вы, леди Залман. Впрочем, вас я тоже не держу. Можете покинуть Академию прямо сейчас». Последнее было сказано таким тоном, что я больше не сомневалась в правильности своего решения остаться здесь. Чувствую, в противном случае Доминик Аксельдер будет разговаривать со мной совсем по-другому. Увы, мне пришлось смириться с наказанием. Зато я окончательно убедилась, с темными связываться себе дороже. Пришлось признать, Доминик не расторгнет эту сделку просто так. А значит, нужно подойти к этому вопросу с другого бока, так сказать. Ведь в нашем соглашении была и третья сторона. Лоренс, сирен-полукровка. Он держал магическую лавку в торговом квартале, но прославился в определенных кругах тем, что продавал на черном рынке редкие магические ингредиенты, а иногда сводил нужных людей, как это вышло с нами. Его репутация в высших слоях общества была безупречна. Поэтому я и обратилась к нему. Когда Лоренс узнает, что я не выполнила свою часть сделки, точно не обрадуется. Но, может, пойдет мне навстречу?